Эпилог. «Господи боже, Рудольф Адольфович, опять вы?» «Я, Марья Никитишна. Тут у нас...» «Дайте угадаю, снова внук родился?» «Ну, почти. У друга жена рожает. С внуками мы на первое время отстрелялись. Правда, Солюшка?» Соломея Марковна взяла под руку мужа и, тепло улыбаясь, кивнула. «Отстрелялись, значит?» — рассмеялась пожилая акушерка. «И решили друга поддержать?» «Так точно. Нас от дома откомандировали справиться о состоянии роженицы. И в качестве подкрепления для молодого отца», — сверкнула обаятельной улыбкой Рудольф, а потом резко переключился, шикнув на сопровождающих их близнецов. «Сашка, Настя, ну-ка угомонитесь. Обещали ведь хорошо себя вести». «Мы больше не будем», — толкнула в бок брата Настя и высунула язык. «Мартышка», — пожурила девочку Соломея. «И как звать жену друга?» «Фира Львовна Гер. Сходите, голубушка, узнайте, как она, как папашка будущий. Он-то хоть и молодой отец, но сердечко слабое. Вдруг не выдержит такого счастья». «Один момент!» Марья Никитишна удалилась, оставив сияющего во всех смыслах этого слова Рудольфа и взволнованную Соломию в компании доверенных им детей. «По-моему, наш дом скоро лопнет по швам, как та рукавичка из сказки, когда в нее забрался медведь», задумчиво прокомментировала Соля, наблюдая за ребятнёй. Двойняшки спортсменов за последний год значительно подросли и даже стали ходить в детский сад. Да только сегодня их группу закрыли на карантин, а из-за занятости Тани и Алёшки Соля с Рудиком взяли внуков к себе. Внуков. Иначе они этих малышей уже не воспринимали. На старости лет Соломея и Рудольф обрели то, о чем раньше могли лишь мечтать. Всепоглощающую любовь, дружную семью, успешных детей и замечательных внуков. Их счастье совсем немного горчило, но тем ярче ощущался его прекрасный, ни с чем не сравнимый вкус. Рудик обнял жену за плечи и в ожидании новостей ударился в воспоминания. Их венчание с Соломеей — самый счастливый день в его жизни, и она такая красивая, и сам момент. Он плакал. Впервые за долгие-долгие годы плакал. И совершенно того не стыдился, да и чего стыдиться, если у всех присутствующих глаза были на мокром месте. Хотя нет, не у всех. Капиталист не плакал, он нервничал, потому что утром узнал, что Наташа беременна, а потому плакать и всячески переживать той категорически запрещалось. Слезы Наташи на их с Солей венчании чуть было Семёна не доконали, уж очень он серьезно воспринял роль мужа и отца. И, надо признаться, у него хорошо получалось с этой ролью справляться. Да что там хорошо, отлично даже. Он был прекрасным, любящим мужем, когда не доводил Наташу до белого коленя своей гипертрофированной заботой. Слишком буквально Семён воспринимал все врачебные предписания, слишком волновался о своей любимой девочке, которую так долго ждал. Маленький Данил Галушка родился месяц назад. В этих самых стенах. Рудик никогда не забудет обезумевшие глаза Семёна, когда у Наташи на 3 недели раньше положенного срока отошли воды. Они как раз отмечали месяц со дня рождения Матвея Измайлова. Гордый депутат демонстрировал сынишку всем желающим и делился успехами карапуза. Женщины сидели чуть в стороне. В то время разговоры в их доме кружили исключительно вокруг предстоящих родов его обитательниц. Причем мужчины эту тему муссировали едва ли не чаще своих жен. В тот вечер речь зашла о грудном вскармливании. Точнее, мужики с какого-то перепугу принялись обсуждать вкусовые качества грудного молока. Уже отстрелявшиеся Таня и Катя снисходительно наблюдали за разговором, а Кира, Фира и Наташа с приблизительно одинаковым недоверием на лицах поглядывали в сторону спорящих мужчин. «А я тебе говорю, что чеснок в период грудного вскармливания в пищу употреблять можно», — авторитетно заявил Константин. «Тебе-то, может, и да», — парировал Сёма. «А кормящей матери нежелательно, молоко станет невкусным». Бабка надвое сказала. На самом деле, наукой доказано, что оно станет только слаще и никакого отталкивающего вкуса не приобретет. «Не поверю, пока сам не попробую», — оскалился капиталист. Наташа вскочила. На щеках девушки двумя розовыми бутонами расцвел смущенный румянец. «Семен!» — воскликнула она, а потом как-то ухнула и покачнулась. Семен бросился к жене, белый как полотно. «Что, маленькая, тебе плохо, да?» «Не знаю. Мне кажется, у меня воды отошли». Вот так они и очутились в этих стенах во второй раз. Всем табором. Так их компанию прозвали в роддоме. Ну а после Кира и Кирилла счастливили. Девочкой. Маленькой зайкой Софийкой. «Ну, Рудольф Адольфович, и сделали вы нашему роддому план». «Да вы что, Мария Никитишна, неужели уже родила?» «А то! Мальчишка у вас хорошенький, и друг ваш молодцом держится. До последнего с женой был. Ох, а вот и он!» Эдуард выглядел устало и несколько пришибленно. Рудик даже забеспокоился. Несмотря на то, что с новоявленным отцом они были знакомы не так давно, Рудольф успел им проникнуться. Даже больше. Впустить в сердце, как и всех, кто жил с ними под одной крышей. «Ну, что скажешь, дружище? Ты как?» «Не понял еще», — признался мужчина. «Фирочка молодец. Но я... Черт, я ведь никогда и не думал, что в таком возрасте...» Эдуард неопределенно взмахнул рукой и резко осекся. «Сын! У меня сын, Рудольф! Ты можешь себе представить?» Они могли. Домой ехали, улыбаясь. Все тому способствовало. И счастье, которое поселилось в их семьях, и замечательная погода, осень, удивительная, теплая, наполненная светом, который тонкими золотыми лучами проникал под пестрые кроны деревьев, серебрил кружева паутинки, разливался по опавшей листве, заставлял уморительно жмуриться сопящих в колясках ребятишек. Завидев машину Рудика, Кира вскочила. «Ну, как он? Как папа? Как Фирочка?» Если поначалу Кира и волновалась по поводу судьбы отца, то теперь ее тревога улеглась. Он был по-настоящему счастлив рядом с Фирой, удивительной, заботливой, любящей. «Хорошо все, Кирюша, братик у тебя родился», обняла молодую женщину Соломия. Кира закусила дрожащую губу. Братик. Ей было 29 лет, а у нее родился братик. Разве не чудо? «Опять пацан!» — ухмыльнулся Семен, а потом, ударив поляшком, заржал во весь голос. «Кир, да ты замучаешься от Софийки женихов отваживать. Даже если не принимать во внимание Кирюхиного брата, остаются еще Мотька и Данил». «А Саню моего чего со счетов сбрасываете?» — встрял в разговор подтянувшийся откуда ни возьмись спортсмен. «Вот-вот, еще и Саня!» — продолжал веселиться капиталист. «Пиши пропало, Кир! Отбоя от женихов не будет!» «А вот и фигу этим женихам, да, моя красавица!» — обратился Кирилл к открывшей глазки дочери. «Ты только папина. И мамина, правда?» Кира улыбнулась, с нежностью наблюдая за любимым. Она не представляла, как жила раньше. До него, до них. Теперь каждый ее день, даже самый будничный, был наполнен счастьем. Тихим и каким-то безмятежным, что ли. «Ох, Кир, до поры до времени папина и мамина, а время, ой, как быстро бежит!» — взгрустнула Катерина, зябко кутаясь в теплый плед. Костя тут же подошел ближе и обнял продрогшую жену. Катя потерлась холодным носом о его теплую шею, продолжив мысль. «Аришка вон наша. В кино пошла. С одноклассником». «Я с ним, кстати, поговорил. Неплохой вроде парень», — вставил свои 5 копеек Алексей. Катя прыснула. Наташка тоже рассмеялась. «Мне уже жалко Сонечкиных будущих ухажеров. Как представлю, как вы будете ее все на свидание провожать. Если уж Аришкиному мальчику досталось и от Лёшки, и от Кости наверняка». Девушка глянула на депутата и вопросительно вскинула бровь. «А я что? Это моя дочка, конечно, я с ним поговорил». «Черт, и я парня присанул немного», — повинился Сема. «И я чуток впрягся. Еще главное понять не мог, чего парень побелел так сильно. Я же со всей доброжелательностью. Знал бы, что уже четвертый к нему подхожу. Не стал бы», — хмыкнул Кирилл. Не в силах сдержаться, Катя во все горло рассмеялась. Маленький Данька сонно моргнул и завопил. «Извините», — еле выговорила сквозь смех Катерина. «Эй, ты чего это разорался?» Семен извлек сына из коляски, осторожно прижал к груди, придерживая за головку, поверх которой поймал любящий взгляд жены. В который раз за этот год сердце сжалось от невыносимой, щемящей нежности и любви, которая разгоралась в его сердце с каждым днем все сильнее. «Холодает», — заметила Соломия. «Пойдемте-ка, друзья, по домам. Не хватало ребятню застудить». Молодежь послушно двинулась к дому. После воссоединения Соли и Рудольфа ими было принято совместное решение оставить за собой квартиру на третьем мансардном этаже, где было больше света, необходимого Рудольфу для работы. Свою квартиру Фире и Эдуарду продала Соломия Марковна. И жили те рядом с депутатской четой на первом этаже. На втором ничего не поменялось, как, впрочем, и на третьем. Только некоторые вещи переехали из квартиры Соли. И она сама. Кира с мужем и дочерью вошли в квартиру. Светлые комнаты, огромные окна, красивая мебель и дорогие картины на стенах. Несмотря на то, что Рудик передумал переезжать, он все же подарил соседям обещанные предметы искусства. Кира не знала их реальной стоимости. Она вообще этим не интересовалась. Для них с Кириллом они были бесценными. Как родина, как дружба, как любовь. Кирилл аккуратно положил дочь в колыбель. Скользнул ладонями по рукам жены и осторожно помассировал хрупкие плечи. «Устала?» «Немного». «Прости, столько работы навалилось. Как специально, когда тебе помощь нужна». «Ты у нас начальник теперь, привыкай. А помощников у меня хоть отбавляй. Весь дом на подхвате», — улыбнулась Кира, потирая щекой от твёрдые смуглые пальцы. «Повезло нам с домом». «А мне с тобой». «А мне с вами». Кирилл перевел взгляд на вновь прикорнувшую дочь и, не отрывая от той взгляда, поцеловал в висок любимую жену. «Год. Всего год прошел, а как изменилась жизнь. Спасибо, небо. Спасибо, дом. И тебе, осень, тоже спасибо». Конец книги.